Харитон Мамбурин. «Бег в никуда». Книга первая. Текст читает Сергей Ермилов. Пролог. Я падал с огромной высоты. Тело крутилось и переворачивалось в воздухе. Взгляд из-под прищуренных век выхватывал калейдоскоп серого, зеленого и вспышек чего-то яркого, что было, скорее всего, солнцем. Серым были, наверное, облака. Дождевые. Впереди, без всяких сомнений, было стопроцентное естественное приземление мордой об землю и смерть. Впрочем, это меня не особо волновало. Почему? Потому что все только начинается. Внизу мир новый, с иголочки, буквально только что созданный, и зовут его Пан. В начале многих историй герой — это обычный кто-то. Студент, школьник, слесарь, дипломат, менеджер. Ключевое слово — обычный. Наверное, я — это он. В том смысле, что Пожаров Виктор Евгеньевич человеком был старательно не выдающимся. Высот в жизни не достиг и не пытался. Жил, кушал колбасу, любил смотреть и читать всякое. В молодости много играл в видеоигры. Непрезентабельная работа, внешность, манеры. Друзья, знающие меня много лет, вполне бы к этому добавили. Эрудирован, флегматик, интроверт. Помер, как полагается, тихому и скромному человеку. Так же. Просто шел по одному из проспектов Санкт-Петербурга. Вдруг зашумело в ушах, заслабило в ногах, свет померк. Кони двинулись. Привет, молодой 40-летний труп. А вот дальше началось непотребство. Вместо законного небытия оповещения и информационные тексты системы. «Хотите жить? Да? Нет?» И приписочка. «При выборе «да» индивидуум продолжит существование в искусственно созданном мире. Выбор «нет» безболезненно стирает его существование». Я мысленно нажал «да». В мыслях крутились разные истории о попаданстве, РПГ, прокачке и женщинах. Но куда может деться законное и гарантированное каждому порядочному человеку небытие? Пусть подождет. Этот логичный и взвешенный поступок привел меня к тому, что сейчас я нелепо болтался в воздухе с прищуренными от напора ветра глазами и морально готовился разбиться насмерть. Но обо всем по порядку. Для начала система ознакомила меня с текущим положением дел. Я дал дуба не сразу, а потерял сознание и впал в кому. Это помогло моему бессознательному телу под капельницей стать строчкой в медицинских базах и тем самым попасться на глаза ученым криогенного центра. По каким-то своим причинам они оставили мою замороженную голову на сохранение. Может, форма черепа понравилась? Не суть. Только вот через несколько лет в криобанках мира солидно прибавилось мерзлой человечины, подобной мне. Случился очередной псевдоапокалипсис. В 2022 году началась пандемия нейровируса. Его кодовое название не прижилось. Народ ласково называл его «джейл» — «тюрьма». Название себя более чем оправдывало. Зараза вызывала нарушения в работе центральной нервной системы человека. 700 миллионов погибших. 33 миллиона прикованы навсегда к кроватям. 116 миллионов частично работоспособны. Эта трагедия заставила человечество объединить свои ресурсы как никогда ранее. Совокупных усилий хватило не только на разработку вакцины, но и на ряд мер, необходимых, чтобы засунуть 33 миллиона лежачих больных в криостазис. Спустя 6 лет, конечно, но заснуть. На сегодня все замороженные уже не существуют в привычной реальности. Нас оцифровали. Сняли информационную копию тела и разума, которые впоследствии утилизировали. Проще говоря, уничтожили, как пришедшие в негодность. Старта Пана нашего нового мира ждут 35 миллионов 231 112 вынужденных игроков. 81 229 отказались от новой жизни, выбрав небытие. Каких-либо способов возврата в реальность в обозримом будущем нет. Одной из наиболее фундаментальных причин такого нет является простой и неумолимый факт. Весь виртуальный мир живет в совершенно ином течении времени по сравнению с реальностью. Сейчас 2060 год от Рождества Христова. К 2070-му на Земле Пан будет праздновать свое третье тысячелетие. Ни одно оцифрованное или созданное искусственно сознание, по уверениям системы, не будет способно занять искусственное или выращенное тело уже спустя 2 недели реального времени. Вопрос повторился. «Вы хотите жить? Да, нет?» Я снова нажал «Да», без раздумий. Система продемонстрировала иные цифры. Ждунов нового мира осталось 34 911 211 человека. У 300 тысяч, видимо, оказалась душа поэта, которая этого не вынесла. Впрочем, чего это я? В новой банке «Креосно» собрали вообще всех, включая тысячи, а может и десятки тысяч людей и их голов, которые хранились в заморозке задолго до пандемии. Человечество решило избавиться от всех ледышек скопом. Людей замораживали чуть ли не с 60-х годов. Многие из них еще веровали. Для таких игры с оживлением и оцифровкой — шок за гранью логики реальности. Ну и мало ли чего еще. Тем же индусам вечная жизнь в одном теле, по всем верованиям, вроде некошерно, и ад лютый. Далее пошли относительно приятные новости. Мир Пана колоссален. 18 материков, 2 из которых летающие, моря, океаны, миллионы островов, в том числе и летающих. Огромные сети подземных пещер, в некоторых из которых плещутся подземные моря. Огромная, разнообразная, многоуровневая планета. Чуть ранее нас, землян бессмертных, в мир попадут через порталы беженцы. Сотни созданных компьютером рас, наций, народов, видов. Чем-то это напомнило мне популярные походовые стратегии, раздутые до абсурдных величин. Планета равномерно засеивается мириадами разумных, объединенных в социумы, чьи законы, правила и порядки поддерживаются системой на контролируемой ими территории. Великий старт без всяких дополнительных ограничений. Кто как сможет, так и будет выживать. Хотя почему выживать-то? В таком громадном мире всем хватит места. Всего хватит. Нам, бывшим землянам, тоже отвалили плюшек. Нам гарантируется идеальное здоровье, бессмертие через возрождение, практическое отсутствие потолка развития в рамках мира и снятие ограничений, которые диктовала предыдущая физическая форма, что бы это ни значило. Плюс уникальные особенности бессмертных, умение «зов к матери», телепортирующие в случайное место мира и срабатывающие раз в неделю, пассивный навык, немеркнущий разум, позволяющий час в неделю находиться в ясном сознании, если попал под влияние проклятий, болезни, травмы, которые мешают соображать и трезво оценивать обстановку. Совокупно это должно было частично защитить нас от пыток, плена и издевательств. Тем не менее, система оставляла за собой право отключить зов к матери, если бессмертный начинал убивать смертных без разбору и повода. Впрочем, было сказано, что каждый случай отключения будет рассматриваться самим куратором. В бочку меда уважаемый компьютер щедро плесканул несколько половников дегтя. Все разумные существа владели системой и могли ее использовать как для развития, так и для сбора информации. Хуже, беднее и проще, чем бессмертный, но все. Все ощущения, включая болевые, были равны 100% реальных. С коррекцией существует зависимость от текущей расы и других особенностей бессмертного. Если удрать из тюрьмы с помощью зова к матери, избежав законного заключения за преступление, куратор бдит. Репутация всей нации, на территории которой были совершены преступления, падала до предельно низкого значения. Кроме этого, если преступление и заключение соответствовали определенным мировым рамкам, то факт побега отмечался в статусе и становился видимым остальным разумным, позволяя им запрещать на системном уровне посещение своих территорий. Проще говоря, хитрозадого нарушителя банально не пропускало к цивилизации. Взгрустнув при виде набора неудобных правил, я в очередной раз захотел жить методом тыка, подивившись на вновь изменившиеся цифры оставшихся игроков. 34 миллиона 908 002. Что, серьезно? Из-за какой детали в вышеизложенном 3000 человек расхотели жить? Далее мне продемонстрировали редактор моего будущего тела и предложили выбрать класс. Итогом моих размышлений стала версия самого себя повышенной брутальности. Плотный крепыш с крупным лысым черепом. Раса — человек, класс — боевой монах. Моя логика была прям как лом. Человек — это фэнтези-мир. Вряд ли какая-то раса будет ближе к борделям, унитазам и удобному нижнему белью, нежели человеческая. То есть цивилизации. Нормальный, хороший, спокойный, полный излишеств и пороков. Также вряд ли чья-то культура будет ближе к бывшему человеку. Орудия труда, приборы, предметы быта. Монах? Почти во всех играх, что я видел, этот класс был некой затычкой для любителей кунг-фу. Физически развитый, но без возможности носить броню и использовать мощное оружие. Мудрый, знающий, но ограниченный лишь несколькими эзотерическими техниками. Относительно слабый по сравнению с воинами, относительно неуклюжий по сравнению с плутами, но универсальный и с парочкой эффективных козырей за пазухой. То, что надо для человека, который точно не пойдет на дракона спасать принцессу. Политика неуловимого Джо — моя любимая. Я родился со стрелой в колене. В благородном деле риск я полный крестьянин. Помню тот светлый момент, когда висел в черной пустоте, рассматривая свой полностью завершенный аватар с выбранным именем Соломон. Помню, как сотни раз перебрал огромный список рас и классов, прикидывал, гадал, мечтал и одергивал себя от искушений. Вариантов было не просто много, их было почти бесчисленное количество. Но я превозмог, твердя как мантру: «Это не игра, это новая жизнь». Помню, как, морально подготовившись к любому, как я думал, карканью птицы обламинго, я нажал «Готов». Но я не был готов. И думаю, что никто из 34 907 993 людей не был готов к тому, что случилось. Обучение. Азы понимания выбранной расы и класса. Что это для геймера? Час-два времени для быстрого пробега по легким урокам, призванным показать динамику, баланс, возможности новичка. Что это для бессмертного? Все с нуля. Меня родила крестьянская женщина в сферическом крестьянском селе, натурально выдавив из себя. Детство. Кручение коровьев хвостов, обучению языка империи Рошван, навыки вытирания зада лопухом, 8 лет беззаботного отдыха, природы, рыбалки, парного молока и выпаса гусей. Прекрасный отпуск. Если не считать такую мелочь, что самостоятельно передвигаться по деревне мне доверили только лет в 7. Пасторальная идиллия под мрачной тенью обучения класса. Долгими зимними ночами, ежась под одеялом, я представлял себе ужасы воспитания в монастыре монахами. Избежать этого было можно. Висящее в воздухе и никем кроме меня невидимое белое каменное кольцо в центре деревни — портал провала. На этапе расового обучения выйти в портал означало смерть. Отказ от классового обучения знаменовался двумя событиями, о чем предупреждала система. Первое. При старте симулякра у игрока будет пустота вместо названий класса. Ни умений, ни достижений, ни статуса. Пустые, по словам системы, вызывали отторжение и пренебрежение большинства разумных рас. Обрести класс таким людям было можно, но сложно. Как минимум первые 2-3 столетия, по предположениям системы. Вторым фактором было то, что возраст прошедшего портал провала наглухо фиксировался на веки вечные. Впрочем, как и у завершивших обучение, но те-то заканчивали уже взрослыми. Быть вечным ребенком. Бррр. Страшный день настал на следующее утро после восьмилетия. Семья передала меня двум лысым монахам в зеленых робах, и те, отведя меня на околицу деревни, кинули в новообразованный портал, светящийся зеленым. И там, в монастыре, похожем на земные восточные храмы, начался ад. Такой, что сейчас я в далеком прошлом вполне себе обычный городской житель, профессиональный диванный лежун и мучитель клавиатур, спокойно падаю с огромной высоты навстречу дивному новому миру. Будет только лучше. Шмяк!